Глава вторая. Злата. Оборачиваюсь и вижу мужчину. Высокого, широкоплечего, с наглым взглядом, которым тот проходится по мне сверху вниз. Так, словно он товар оценивает. Здесь, конечно, не глухая подворотня, но все равно обычно довольно малолюдно. Нервно сглатываю и делаю шаг назад. «Невеста, значит», — протягивает он с иронией. Ответить я не успеваю. Просто раз и уже прижата к стене дома в тени. Сам мужчина оказывается передо мной, и все, что я вижу, — его огромную спину. А дальше слышу, как он обращается явно не ко мне. «А я вас уже заждался, ребятки!» Все происходит так быстро, что я не успеваю за событиями. Поэтому, когда до меня доходит, что дальше, этот самый мужик, откинувший меня к стене, начинает драться с еще двумя парнями. Внутри холодеет. «Куда я влезла?» Правда, все заканчивается довольно быстро. Я уже посматриваю в сторону, чтобы потихоньку сбежать, пока они заняты друг другом. Как из арки выходят трое новых. Первая парочка уже лежат в отключке, а сам незнакомец, который пока все еще вроде бы прикрывает меня и не дает тем меня заметить, даже не запыхался. Я вообще против физического насилия. Видеть такое мне непросто. Хочется закричать и попросить всех прекратить это безумие. Но какая-то часть меня вдруг четко понимает, это не поможет. Даже скорее наоборот. Поэтому молчу, в ужасе глядя, как эти трое обходят незнакомца по дуге, распределяются и почти одновременно шагают к нему. Выглядят они весьма опасно. Страшно подумать, что со мной будет, если выяснит, что я стала свидетельницей нападения. «Феликс, сука!» — цедит один из парней, когда получает весьма ощутимый удар и сгибается пополам, практически падая на колени. Тот самый Феликс же переключается на двоих других. И, судя по всему, у него все под контролем. Троица эта явно лучше подготовлена, чем предыдущие, так что мужчины вовсю заняты друг другом. Я все же решаю малодушно сбежать. Но зачем мне чужие разборки? Но стоит мне сделать два шага в сторону, как один из тех двоих, которых Феликс вырубил первыми, начинает шевелиться. С одной стороны, хорошо, значит, жив. Но когда он, пошатываясь, поднимается на ноги и достает нож, я уже не так оптимистично настроена, потому что его никто, кроме меня, пока не замечает. Как назло, оставшиеся трое по очереди то ли рычат, то ли матерятся, и поэтому никто не слышит, как четвертый нападающий подходит все ближе. Наверное, правильнее всего в этой ситуации не вмешиваться, но я отчетливо понимаю, что остаться в стороне, когда вижу, что кому-то сейчас подло сзади воткнут нож в спину, просто не могу. Неправильно это. Мне, конечно, страшно, но я искренне надеюсь, что эффект неожиданности сыграет свою роль. Я против насилия и физической расправы, однако сейчас подбираю обломок какой-то ржавой трубы и, стараясь не думать о последствиях, догоняю парня. А дальше несколько вещей происходят одновременно. Он охает, роняет нож. Феликс оборачивается и буквально полосует нас обоих цепким взглядом. Оставшиеся двое из троицы нападавших решают взять реванш. Я же в ужасе смотрю на того, кого ударило. Он явно без сознания, а может даже... В ушах начинает шуметь, а перед глазами плывет. Зачем-то крепче сжимаю кусок несчастной трубы, настолько, что становится больно. Кажется, я вот-вот потеряю связь с реальностью. В себя приводит резкий щелчок пальцев перед лицом. Это, оказывается, Феликс. Вынуждает посмотреть на него. Он... Я задыхаюсь, когда настигает понимание того, что я сделала. «Зовут как?» — резко спрашивает мужчина. «Злата». Заикаюсь, рвано дыша. Тот прищуривается и протягивает в ответ. «Золотинка, значит. Стоять можешь?» Тут-то до меня доходит, что все это время он держит меня за плечи. Ноги ватные, но я все же киваю. Феликс между тем наклоняется и прикладывает пальцы к шее парня, которого я так дерзко отоварила трубой по голове. «Живой», — говорит он, и я выдыхаю с облегчением. «Можешь расслабиться, красота!» Я и правда начинаю дышать полноценно. Хотя, конечно, откат от случившегося еще впереди, но я уже не настолько в ужасе. «Спасибо!» «Тебе спасибо!» — усмехается он. «Чего полезла? А если бы он тебя заметил и в ответ врезал?» «Так ведь он же со спины хотел, с ножом!» Сбивчиво объясняю. Ловлю снисходительный взгляд и чувствую себя полной дурой. Наверняка мои потуги для него как детские забавы. Судя по всему, Феликс отлично справился бы и сам. Просто в тот момент я почему-то испугалась за него, что вот так, подло. Ну, со спины и что? Плохо это, из-под тишка. Неправильно. Что-то во взгляде мужчины неуловимо меняется, словно я сказала что-то лишнее или обидела чем-то, может. «Еще одна сторонница справедливости», — бормочет он, стискивает зубы так, словно злится. «Да за что? Я же помочь хотела». «Что?» «Ничего», — отмахивается он. «Но вообще, возьми за правило не лезть, когда мужики кулаками машут, зацепят и не заметят». Слова его звучат насмешливо, и, учитывая мое состояние в целом, хочется нагрубить. Но я все же сдерживаюсь. Молчу. Пусть веселится, а я лучше пойду. «Не злись», — добавляет, заметив мою реакцию. «Идем». «Куда?» — настороженно спрашиваю. «Хочешь подождать, пока этих найдут?» Он кивает в сторону лежащих тел. Не дожидаясь моего ответа, мужчина проходит чуть дальше мимо меня. И только тут я понимаю, зачем. «Ну что, красота, садись!» Феликс кивает в сторону машины. Весьма дорогой, надо сказать. Еще и дверь для меня открывает. «Зачем? Нет, мне домой надо!» Тут же отказываюсь и даже шаг назад делаю для убедительности. «Вот и поедешь домой, ко мне, где снимешь эту безвкусную тряпку, и мы отлично проведем время!» Опускаю взгляд на испорченное свадебное платье, которое так долго и тщательно выбирала. Горечь предательства снова возвращается. «У меня другие планы», — резко отвечаю и, развернувшись, тороплюсь к арке. «Пожалеешь, что сразу не согласилась?» — летит мне в спину, но наплевать, все они предатели. «Все равно моей будешь, Злата». Я даже торможу от его наглости, оборачиваюсь и ошарашенно смотрю на мужчину. «Что?» «Что слышала, красота?» — ухмыляется он. И даже пара ссадин на лице не отменяют его мужской привлекательности. Вот только я сегодня уже получила отличную прививку от подобного. «Понравилась ты мне. Себе хочу». «Я не вещь». Но Феликс лишь шире ухмыляется. Фыркаю и ухожу. Сердце колотится очень быстро. Мне кажется, что он вот-вот догонит и заставит силой сесть в его машину. И признаться, это страшно. Но ничего подобного не происходит. Я благополучно добираюсь до дома. На всякий случай оглядываюсь у подъезда. Вероятно, завтра стану самой популярной сплетней нашего двора. Но плевать, сейчас меня беспокоит другое. Однако никто меня не преследует. И только убедившись в этом, захожу в подъезд, уверенная, что мое приключение осталось позади. В этот момент я еще не знаю, что моя жизнь разделилась на «до» и «после», что имя Феликс всплывет в ней очень-очень скоро. А все события с этого дня будут определяться мужчиной, которому я помогла, и который привык получать то, что хочет. Всегда. Любой ценой.